касаемо молодой особы, младшей дочери господина Серебрякова от второго брака. Согласно упорно циркулирующим слухам в богемной среде Благовещенска, частично распространяемым папашей, и оперативной информацией от агентов в окружении бизнесмена, Арина Серебрякова обладала даром экстрасенса. Девушка может лечить наложением рук, подчиняет взглядам людей. Ее гадания на картах Таро всегда сбываются, и прочее, и прочее. В общем, папа умело создает любимой дочурке таинственный ореол и держит с ее помощью подчиненных в ежовых рукавицах. Ведь по просьбе родителя девчина может и порчу наслать, и удачу отвернуть. Вроде 21 век, но кто ее знает, может она и впрямь ведьма, лучше не испытывать на собственной шкуре. Береженого, как известно, Бог бережет. Тем паче все ярые недоброжелатели Серебрякова нехорошо кончали. Тут невольно о мистике задумаешься. Подъезжаем. Нехилый домик. «Чтоб я так жил», — сказал Юра, разглядывая трехэтажную хоромину за высоким кованым забором. «Васик, ты уверен, что нам сюда?» — обратился он к водителю. «Уверен», — ответил тот, аккуратно объезжая рытвину посреди дороги. Василия придали группе в Хабаровске. Кроме дополнительной силовой поддержки он крутил баранку. Казалось, что невысокий рыжеватый мужчина, с тысячей веснушек на лице, знает в крае и за его пределами каждую проселочную дорогу и все лесные тропы, по которым может проехать автомобиль. Как пошутил коллега Василия из управления в Хабаровске, тот без напряга обставит любого навигатора и засунет любой навороченный GPS в одно темное местечко, где никогда не светило солнце. Мать ихати, павлинов в курятнике набрать, бабло есть, а на щебенку, в ямы подсыпать, копеек не хватает. Элелья пустила стекло, рассматривая конечную точку маршрута. Да, ребята правы, трехэтажный дом из красного кирпича с красивой облицовкой фасада под камень пригоже и гармонично смотрелся на фоне аккуратно подстриженных газонов с цветами посередине, двух маленьких прудиков с водопадами и желтых мостовых с голубыми елочками по бокам. Дом и двор составили бы честь многим виллам в Лайлоте. У хозяина поместья есть вкус. Джипы группы подрулили к воротам и остановились. Из небольшого сторожевого домика показался высоченный плечистый парень. Как шутил Василий, «Дядя, достань воробушка». Он, коротко переговорив с выпрыгнувшим из машины Юрием и проверив у последнего удостоверение, сказал несколько фраз в рацию. Из сторожки вышел еще один охранник, рангом повыше первого, и снова проверил удостоверение у Юрия, а также у присоединившейся к нему Марии. Взгляд второго был взглядом старого цепного пса, предпочитающего не брехать попусту, а сразу хватать нарушителя за глотку или филейную часть. Неприятный и опасный тип. Заглянув в машину и, видимо, получив добро от хозяина, он дал команду на открытие ворот. В кои-то веки охрана не приветствовала Лель привычным присвистом и восторженными возгласами. Подобная реакция на себя любимую давно перестала быть для нее чем-то особенным. Порой ей хотелось взять в руки острый нож и до крови поиграть с особо ретивыми самцами, не понимающими толстых намеков от Василия и Юрия, попеременно исполнявших роли кавалеров обольстительной блондинки. Парни доходчиво объясняли, что девушка занята, и не стоит на чужой вершок разевать роток. Иногда эльфийку до зубовного скрежета раздражали похотливые огни в глазах некоторых мужчин, бывших абсолютными нулями по шкале эльфов, но представлявших заезжую красавицу во всех развратных позах, что большими буквами читалось на их лицах. Особенно этим грешили смуглые, черноволосые, как говорил Василий, носороги. Они точно намеков не понимали. В памяти эльфийки отложились эпизоды скоротечной драки возле ресторана «Боинг» в Комсомольске. После недели изматывающих поездок по поселкам и деревням, расположенным окрест города юности и вдоль ветки железной дороги в сторону поселка Джамку, Сергеева предложила посидеть в каком-нибудь из городских заведений культ массового общепита. Ребятам и девчатам не помешает немного развеяться. Местные сотрудники посоветовали несколько заведений, в том числе и «Боинг». Оперативная группа расположилась в зале с караоке. На последнем настояла Лель. Не то чтобы настояла, предложила. Девушке неожиданно для себя самой понравилось петь незнакомые песни с текстами на экране. Когда инструкторы в учебном лагере знакомили наемников с бытом и нравами земли, она и подумать не могла, что ее что-нибудь привлечет. Однако караоке стало одной из нескрываемых страстей. Голос у эльфийки был чистый и глубокий. Прибавьте сюда идеальный слух, и получите результат. Чему-чему, а пению и музицированию в лесу начинают учить чуть ли не с младенчества. Петь девушка любила. Пусть каждую песню она исполняла несколько иначе, чем ее привыкли слышать русские коллеги, но это лишь только придавало звучанию особенный, неповторимый колорит. Поэтому к желанию прекрасной половины человечества сильный пол отнесся с пониманием и со всем почтением. Ребята и сами были не прочь послушать сладкоголосую исполнительницу. Вечер протекал в веселой, домашней обстановке, пока в зал не ввалилась развязная компания чернявых, горбоносых молодых людей, бывших хорошо навеселе. От наблюдательной эльфийки не ускользнул тот факт, как моментально напряглись внешне невозмутимые бойцы силовой поддержки, а бывший до этого мечтательным, взгляд Сергеевой стал колючим. Чернявые посетители ресторана, до этого проводившие время в главном зале, громко переговаривались на гортанном наречии, сорили деньгами. Заметив белокурую исполнительницу, нарушители спокойствия тут же сделали охотничью стойку. В ход пошли пошлые намеки и непристойные предложения. Василий и Юрий попытались тактично угомонить вошедших в раж посетителей. Те же, бросая злобные взгляды на заступников чувственной блондинки, через слово повторяя пилить, слишь, да и обещая пироблемы, вымились из зала. Далеко компания весельчаков уходить не собиралась, ожидая обидчиков на улице, где, используя численное преимущество, попыталась наехать на слишком много возомнивших о себе. Сергеева, кивнув парням, набрала на мобильнике какой-то номер. Получив от командира карт-бланш, силовики в минуту уложили горе весельчаков мордами на асфальт. Двоим, схватившимся за ножи, демонстративно сломали руки. Еще одному, выхватившему из-за пояса травматик, выбили рукоятью его же пистолета передние зубы, чувствительно добавив по печени и почкам. Несостоявшийся стрелок выплюнул осколки зубов и, тонко подвывая, свалился на брусчатку. Приехавший наряд полиции, глянув на корочки экзекуторов, проглотил языки. Чернявые, поняв, что наехали не на тех и что по понятиям с ними никто говорить не будет, а грядет разбор по самому жесткому варианту, мигом притихли и перестали сыпать угрозами. Кто-то из полицейских успел шепнуть горбоносому заводили, что тот имел неосторожность обидеть спецгруппу ФСБ из Москвы, а у тех такая крыша, не приведи Господь. Горбонос их распихали по машинам, пообещав Сергеевой устроить задержанным забег на все 15 суток, в противном случае майор гарантировала стражам порядка неприятности из разряда «мама не горюй». Глядя на церберов у ворот, Элиэль вспомнила канувший в лету эпизод. Охрана поместья, вопреки ожиданиям, отнеслась к ней внешне равнодушно, ничем не показав, что их как-то задела красота девушки. Парни в пиджаках и белых рубашках, воротнички которых прижимались к бычьим шеям тугими узлами галстуков, скользнули по гостям взглядами сторожевых псов, вышколенных суровым кинологом, и молча пропуская гостей, разошлись в стороны. Хозяин коттеджа, среднего роста, плотный, седовласый, но моложаво выглядящий мужчина, ожидал незваных посетителей в гостиной, выдержанной в светлых постельных тонах. Серебряков вальяжно расположился в кожаном кресле напротив широкой плазменной панели. «Располагайтесь, господа», указав жестом на диванчик и два свободных кресла, сказал хозяин. «Чем могу служить?» «Здравствуйте, Георгий Константинович», ответила Сергеева, после чего представилась и представила остальных. «Хаэм», хмыкнул Серебряков, «занятно. Мария Петровна, не просветите, чем моя скромная персона привлекла внимание столь серьезной организации? Георгий Константинович, если на чистоту, то ваша персона, пока вы не зарываетесь, нашу, как вы выразились, организацию не интересует». «Даже так», — хозяин сцепил пальцы рук в замок, — «мы бы хотели, если вы не возражаете, встретиться с вашей дочерью, с Ариной», — мигом догадался Серебряков. «Вы удивительно проницательны», — улыбнулась Сергеева. «Что ж, разговор становится еще интересней. А если я буду возражать, ради бога», — ответила Мария, — «мы не настаиваем и покинем ваш гостеприимный дом». Но улыбка майора перетекла в оскал голодной белой акулы, почуявшей кровь. Серебряков напрягся всем телом, словно олень, почувствовавший взгляд голодного хищника. «Пострадает ваша репутация. Вы ведь понимаете, невнимание моей организации может смениться на пристальный интерес к отдельным не совсем законным финансовым операциям вашей фирмы и некоторым способам ведения бизнеса. Не думаю, что вас привлекает игра в прятки в местах не столь отдаленных. Вы ведь понимаете, что упрятать можно любого. Никакая репутация не устоит против пары папок нехороших бумаг, приправленных пикантными подробностями и острым соусом. Но мы люди цивилизованные, зачем нам заморочки? Не находите, что без них будет лучше?» Элиэль осознавала грубость намеков командира, отрабатывавшей определенный сценарий беседы с оппонентом. Сергеева не собиралась играть в дипломата и фамильярничать с хозяином дома. Майор подробно изучила досье на предпринимателя и прекрасно знала, что тот собой представляет и какая начинка скрывается под внешним лоском. Видимо, в досье было уделено достаточно места для подробного психологического портрета бизнесмена, вариантов давления на Онова и способов ведения переговоров. Люди, подобные Серебрякову, понимают только язык силы, и как бы они ни старались скрывать внутреннюю волчью суть за внешним лоском, главным законом для них оставался закон стаи. Майор предпочла сразу расставить точки над «и», показав, что клыки у нее больше, чем у хозяина поместья. И стая, пославшая клыкастую загонщицу, порвет любого, вставшего на ее пути. Хозяин поместья глупцом не был и недаром долгое время успешно лавировал среди санитаров леса Преамурья. Стреляный волк нутром чувствовал, когда накидываться, а когда стоит отступить перед более сильным и опытным соперником. Серебряков несколько секунд боролся взглядом с бесцеремонной и напористой гостьей, после чего, признавая поражение, не выдержал и отвел взор в сторону. Женщина в кресле напротив была из второй когорты и принадлежала не к волчьей стае, а, по всей видимости, к львиному прайду, безжалостная охотница, не привыкшая упускать добычу из цепких когтей. Битому жизнью и конкурентами мужику совсем не хотелось оказаться в лапах зверушек из госбезопасности. Уж больно нехорошо на здоровье отзываются игры этих созданий. «Паша, пригласи Арину». Полуобернувшись к одному из охранников, приказал Серебряков. «Не надо никого приглашать». По деревянной ажурной резной лестнице со второго этажа спустилась виновница переполоха. «Здравствуйте». Девушка с интересом разглядывала гостей. Впрочем, интерес был обоюдным. С первого взгляда эльфийке стало понятно, что слухи, распускаемые отцом Марины, далеко не безосновательны. Хрупкая кореглазая брюнетка, ростом чуть ниже 1,70 м, к своим 17 годам обладала не только привлекательной фигурой и симпатичной мордашкой. В приложении к этим несомненным достоинствам девушка была умна и образована, папа не жалел денег на репетиторов для родной кровинушки. В довершение ко всему в девице ощущался потенциал. До близнецов Аксеновых она не дотягивала, но была на полголовы выше основной массы. Из Арины мог получиться грозный маг-боевик. «Эля?» – спросила Сергеева, ожидая заключения компетентного сотрудника. Элиэль кивнула, подтверждая положительный диагноз. «Поздравляю». Майор натянуто улыбнулась. «Георгий Константинович, уж не знаю, что вам досталось, то ли кот в мешке, то ли выпал счастливый, я не побоюсь этого слова, выигрышный лотерейный билет. Вы разрешите поговорить с Ариной наедине?» «Нет, только в моем присутствии». «Хорошо», — уступила на этот раз Сергеева, стрельнув взглядом в сторону охранников. Дважды повторять не пришлось. Когда требовалось, Серебряков понимал намеки с полуслова. Один повелительный барский жест, и молчаливые парни закрыли дверь с другой стороны. «Арина, присядь, пожалуйста». «Юра», — уже ответил Юрий, постучав ладошкой по небольшому пластиковому кейсу, стенки которого скрывали хитрый прибор, заставлявший глохнуть звукозаписывающую аппаратуру. «Своеобразная, порой необходимая, гарантия конфиденциальности. Георгий Константинович, Арина, позвольте предупредить вас об опрометчивости разглашения информации, обладателями которой вы станете». Отец и дочь синхронно, совсем не картинно, поежились под пронизывающими взглядами сотрудников госбезопасности, вещавшими, что игры закончились, пришло время волчьих ягодок. Через полчаса, покидая ошеломленных хозяев, Элиэль была остановлена наставником. «Приглядись», — сказал Ируэль, указав на двух парней у ворот. «Ты ничего не замечаешь? Внимательно смотри». «Странно», — ответила девушка, последовав совету старшего товарища. «Я бы сказала». Элиэль зачерпнула маны из витого браслета артефакта на левой руке и перешла на магическое зрение. «Этих людей кто-то сначала проклял от души, а потом, не заботясь о сохранности аур, снял заклятие. Грубая работа, не похоже, чтобы их проклинала девчонка». «Ты права, не похоже. Остаточный след слишком явный и до сих пор не развеялся. В этом-то мире, понимаешь, о чем я? Возвращаемся». В три шага догнав Сергееву, Ируэль дотронулся до ее локтя. Обратив на себя внимание, он коротко рассказал о наблюдениях и озвучил выводы. Майор согласилась с эльфами, что имеет смысл задать хозяину несколько дополнительных вопросов. Кивнув иномирным экспертам, чтобы те следовали за ней, Сергеева вернулась в дом. Серебряковы не успели покинуть гостиную и были удивлены скорому возвращению неприятных визитеров, хоть и вернулись те в усеченном составе. Видимо, охрана прохлопала ушами и не доложила. Помимо отца и дочери, там же обнаружился еще один субъект, в котором любой наблюдатель мог заметить общие с хозяином дома черты. Молодой сродственник бизнесмена обладал спортивной фигурой с достаточным количеством мускулов на широкой кости и сожженном плечевом поясе. Общее впечатление несколько портил уродливый шрам на правой щеке парня. Но эльфа вслед былых баталий совсем не интересовал. Обоих экспертов приковал к себе рубец от проклятия на ауре мужчины. «Георгий Константинович, извиняюсь за вторжение, можно задать вам пару вопросов?» С места в карьер начала Сергеева. «Можно», — ухмыльнулся Серебряков, — «как будто вас остановит мое несогласие. Кстати, разрешите представить, Вадим Сергеевич Серебряков, мой племянник. Ему удалиться?» «Нет», — ответила за командира Лиэль, — «Вадим Сергеевич нам как раз и нужен». Эльфийка отпустила дар на волю, заставив глаза светиться призрачным светом. «Ведьма», — одновременно шепнули мужчины. Арина загадочно улыбнулась. Она уже предвкушала обучение в магической школе другого мира и мнила себя опытным магом. «Амбициозная девушка, без комплексов. Да ну, и зачем я вам понадобился?» Нарочито бравируя и пожирая эльфийку взглядом, спросил племянник. Непонятно было, чего в том взгляде было больше. Настороженности, похоти вожделения или страха. «Проясните, пожалуйста, некоторые моменты». Элиэль отгородилась от людей невидимой стеной отчуждения. Ведьмины огни в глазах загорелись ярче. «Где и когда вы успели заработать проклятие, след которого читается в вашей ауре? Советую быть откровенным. Не хотелось бы насильно приглашать вас в управление и накачивать наркотиками, чтобы добраться до правды». «Кто? Где? Когда?» Сорвавшись на змеиное шипение, припугнула она, пользуясь способом Сергеевой. Эльфийка не забыла похотливого взгляда. «За отсутствием ножа можно резать словом. Еще неизвестно, что больнее. Кто сказал, что если сработало один раз, то не сработает во второй? Сработало, не могло не сработать». В таежном, вместо племянника ответил старший Серебряков. «Продолжайте». Потусторонняя лампочка, подсвечивающая глаза эльфийки, потухла, но легче от этого не стало. Вместо света теперь была пустота, бездна, затягивающая в себя. Глядеть в бездну было еще страшнее. Серебряков-старший судорожно сглотнул, втянул в себя воздух, его самообладание дало ощутимую трещину. Противиться белокурой бестии с ангельским личиком и повадками демона из самых глубин ада не было никаких сил и возможности. Проведя пересохшим языком по губам, он начал рассказ. Различной мистической хренью он начал интересоваться несколько лет назад. На него, нежданно-негаданно, навалились сильные головные боли, возрастное, наверное, магнитные бури и смена погоды. Все потуги врачей избавить денежного клиента от мучений ни к чему не приводили. Разочаровавшись в медицине, Серебряков обратился к народным средствам. Захватив с собой дочь, он поехал в Екатеринославку к бабке ведунье. Замшелой бабуле потребовалось 3 дня, чтобы избавить клиента от стальных шаров, бьющих по костям черепа изнутри. За успешное лечение бригада, нанятая благодарным клиентом, поправила знахарке дом. Выпроваживая пациента, бабка в стиле гоголевского мельника прошамкала. «Зачем ему, болезному, ведьма, если у него своя за спиной подрастает?» Что-то щелкнуло в голове расчетливого бизнесмена. Счетная машинка и персональный компьютер за лобной костью выдали несколько вариантов привлечения дополнительных инвестиций в бизнес. Неплохо смотрелась возможность поддержать и повысить репутацию. До конца каникул Арина осталась у бабки, которая ухватилась за возможность поддержать материальное благополучие внуков, проживающих в Благовещенске. Осенью бабулю уговорили перебраться в город, где та продолжала обучать девочку и лечила клиентов, которых к ней приводили по рекомендации Георгия Константиновича. Родная кровинушка тоже радовала успехами, врачуя ссадины и порезы наложением рук и снимая боли наговорами. Жаль, обучение не продлилось долго. В декабре знахарка попросила отвезти ее в деревню, да так и осталась там. 2 метра сырой землицы надежно отделили почившую старушку от мира живых. Бабка усопла, но Серебряков прочно ухватился за мысль поставить на поток услуги экстрасенсов. Мало ему было других дел. Купила баба порося, но навязчивая идея уже была вброшена в массы. При умелом подходе и правильной обработке этой целины, которой в Приамурье никто серьезно не занимался, можно было стричь солидные купоны. Оставалось найти и поставить на службу настоящих экстрасенсов, а не брехунов в 10-м поколении. К огорчению бизнесмена, первые не желали отыскиваться, а последние нахрен не были нужны. Те, кто попадал в поле зрения агентов-дельца, не выдерживали возрастного ценза. Проще было сразу земснарядом набрать песка в русле Амура, чем вести за 3-9 земель рассыпающегося от старости дедка или бабулю. Молодые кандидаты непостижимым образом избегали внимания людей Серебрякова. Он уже совсем было опустил руки, но тут до ушей воротил и дошел рассказ одного бригадира грузчиков, что у них в поселке живет знахарка или знахарь. Бригадира же никто ни разу не видел со стаканом в руке. На все вопросы тот отвечал, что от водки его закодировал колдун. Он же излечил его от эпилепсии. На момент, когда слух дошел до ушей хозяина, залетный бригадир успел провороваться, или его удачно подставили. В любом случае парнишка не стал дожидаться гнева с небес и удачно сделал ноги. На всякий пожарный случай слух решено было проверить. С ближайшей оказией в таежный отправился Вадим. С двоюродным братом напросилась Арина, к которой отец прикрепил персональную телохранительницу, она же тренер по фитнесу. Колдун в таежном был. Ершистый парень, 18 лет от роду, но сильный, падла. На последней фразе Арина бросила на отца странный взгляд и тут же отвернулась в сторону. Интересные пироги. Девочка неравнодушна к коллеге по ремеслу, визит к таежнинскому знахарю окончился пшиком. Если не считать того, что племянника чуть не отправили на тот свет. По итогам неоднозначной поездки решено было собрать о парне информацию и окучить тему. Серебряков-старший хмыкнул. Второй выезд в таежный не принес ничего хорошего. Клиент отказался от, казалось бы, беспроигрышного предложения. Между знахарем и людьми несостоявшегося нанимателя возник конфликт. Пришлось им в спешке уехать из поселка. За 300 километров до Благовещенска горе дипломаты почувствовали неладное. А так как неладное застигло одновременно всех четверых, то версия о простом совпадении отпадала сама собой. Колдун знатно покуражился, наградив обидчиков на дорожку. Не просите рассказывать, какого рода была награда. Проклятие знахаря пожирало обидчиков изнутри. Через пару недель пышущие здоровьем и габаритами качки превратились в воплощение мечты бледных как моль фотомоделей, страдающих анорексией. Требовалось срочно спасать положение, ибо медицина полностью расписалась в своем бессилии. Все знакомые бабки удрученно качали головами и разводили руками, бормоча, что им не под силу снять наложенную порчу. Любимый племянник и брат таял прямо на глазах. В таежный отправилась третья экспедиция. На этот раз посольство возглавлял сам. Знахарь простил дистрофиков и снял проклятие, взяв со всех клятву, что они забудут к нему дорогу. Иначе, высокий гость предпочел согласиться со всеми условиями колдуна и не доводить угрозы парня до воплощения. Можно было, конечно, нанять киллера. Но не вариант, совсем не вариант. Рассказчик посмотрел на эльфийку, налил себе минералки и добавил, что у тезки его племянника точно такие же глаза, бездна, только еще глубже. Дернул их нечистый сунуться в логово смертельно опасной твари. Приехавшие за помилованием все время пребывания в забытом богом поселке ощущали призрачное давление на шеях. Аборигены ММ, местные жители оказались солидарны с земляком. Стволы карабинов и двустволок в форточках и заборных щелях не внушают оптимизма. В обратный путь отправилась на машину меньше. Серебряков приказал оставить один джип с пакетом документов на технику у ворот дома мальчишки. Вместе с джипом он навсегда оставил мысль рубить бабки на экстрасенсах, будь они прокляты. Адрес. Сергеева достала из бокового кармана сумочки коммуникатор. Дорогу вы забыли, но имя и адрес, надеюсь, помните, пишите. Да, Вадим. Принеси из моего кабинета, ты знаешь, какую папку. Как легко дышится. Элиэль открыла окно и втянула воздух полной грудью. Здесь все словно пропитано магией. Маленькая кавалькада из двух внедорожников въехала на центральную улицу Таежного. Разбрызгивая грязь, недавний дождь оставил после себя громадные лужи, настоящее мини-озеро, в которых плескались утки и гуси. Машины свернули в боковой переулок. «Может, ты и права», — промолвил Ируэль, разглядывая что-то впереди через лобовое стекло. Элиэль совершенно не разобрала бормотание наставника, ее внимание привлекла крона высокого дерева над крышами крайних домов. «Меллорн, близнецы всемогущие, Меллорн, не может быть», — прошептал Ируэль, «не может быть». Машины проехали мимо двухэтажной хоромины из-за цилиндрованного бревна, отгородившейся от мира сплошным двухметровым забором, и остановились подле свежеокрашенных ворот предпоследнего дома, взиравшего на улицу чистыми окнами, обрамленными затейливыми резными наличниками. Вторая деревянная вязь вдоль крыши огибала отлив, по двум бревнам замысловатыми волнами взбиралась к резному коньку в виде головы лошади. Видно, что деревянные узоры украсили дом недавно, так как срезы дерева не успели потемнеть на солнце. Конек украшал новую кровлю из металлочерепицы. Из-за забора выглядывали крыши дворовых построек и стаек. Подсыхающие коровьи лепешки и продавленные, залитые водой следы копыт свидетельствовали о том, что хозяин держит скотину. Элиэль чуть ли не по пояс высунулась из окна. Медовый запах затопил всю округу. Пчелиный гул, казалось, перекрывает шум автомобильных двигателей. Удивительно, деревенское подворье буквально излучало жизненную энергию. Не только Меллорн дарил ее, дом и постройки жили и дышали вместе с хозяевами, имели свою душу. Скрипнув колесами по мелкой гальке, рассыпанной перед воротами, кортеж проехал тень ближайшей рябины и остановился. Звучно захлопали дверцы. Эльфийка первой покинула прохладный салон, окунувшись в облепляющую дневную духоту, и застыла, прикипев взглядом к кудрявой кроне древа жизни, нависавшей над соседними зданиями. «Здравствуйте!» Через отворившуюся калитку навстречу гостям вышла высокая женщина с приятным округлым лицом, которое украшали васильковые глаза и добрая улыбка. Естественным жестом она вытерла мокрые, натруженные руки о застиранный передник, надетый поверх простенького, но элегантного цветастого платья. «Вы, наверное, к Вадиму?» Обратилась она к Сергеевой, безошибочно вычислив в прибывшей делегации главное действующее лицо. «Мам». В проеме калитки показалась плутоватая физиономия мальчика 11-12 лет. «Можно на рыбалку? Я тебе что сказала?» Женщина гневно свела брови к переносице и обернулась к сыну, хотя Элиэль видела, что это суровость напускная. «Ну, мам, не мамкой, быстро в дом». Пшенично-волосый, вихрасто-веснушчатый рыбак мальком порскнул обратно, но далеко уходить не собирался. За калиткой послышались приглушенные сопения и возня. Через несколько секунд в проем было выпихнуто еще одно действующее лицо, оказавшееся девочкой, к тому же сестрой-близнецом Шебутного Огольца. От брата девочку отличали широко открытые, а не хитро прищуренные глаза, цвет которых мог соперничать с синью васильков, и тугая коса вместо вихрастого чуба. «Ну, Витька, козел, я тебе». Дальше она пробурчала что-то неразборчивое. «Вика». Девочка потупилась и одернула сарафан. «Иди домой». Разобравшись с детьми, женщина повернулась к Сергеевой и без перехода сказала: «Вадима Михайловича нет». Ни одна Элиэль отметила уважительное именование молодого человека по отчеству. Члены группы тоже не пропустили мимо ушей этот немаловажный нюанс. Парень пользовался в поселке неподдельным уважением. «А во, смотри, не любит тут чужаков», — обратился Юрий к Василию, указав взглядом на дом через дорогу, где в светлом квадрате окна, периодически скрываясь за колыхающимися тюлевыми занавесками, выделялся женский силуэт, в руках которого явно была не швабра. «Извините, замялась Сергеева. Наталья», — пришла ей на помощь женщина. «Наталья, а как бы нам его найти?» «В Хабаровске ищите». «В Хабаровске? Ага, он на врача учиться поехал». Высунулся в проем рыбак, который игнорировал наказ матери, оставшись дежурить у калитки. «Понятно. Скажите, а Вадим Михайлович случайно не оставил номера своего телефона?» «Нет». Судя по тону и быстроте ответа, Наталья врала. В глазах женщины можно было прочитать, что номер мобильника хозяина дома она не скажет даже под пыткой, как и то, каким образом она поселилась у знахаря. «Извините, Наталья, вы не разрешите посмотреть на дерево?» — обратилась Элиэль. Объяснять, о каком растении идет речь, не имело смысла. Гостью мог заинтересовать только зеленокудрый великан, окруженный мириадами пчел. «Хорошо, Вика, проводи». Наталья как-то странно ухмыльнулась. Элиэль кивнула наставнику, и эльфы пошли за девочкой, которая изо всех сил старалась выглядеть взрослой и самостоятельной. Правда, быстрые заинтересованные взгляды на настоящую модель, от вида которой даже ее малолетний братец начал пускать слюнки, и малиновый румянец, полыхающий на щеках, сводили на нет попытки выглядеть соответствующе выбранному образу. «Дальше я не пойду». «Почему?» – удивился Ируэль. «Может, девочка испугалась пчел, сновавших между деревом и двумя десятками ульев, установленных за ручьем?» Вика, копируя мать, загадочно улыбнулась, указала гостям на дорожку из белого мелкого гравия, огибавшую красивую беседку восточного стиля, и отошла к грядке с поспевающей клубникой. Эльфы обогнули беседку, от которой веяло спокойствием и духом созерцания, приостановились у ручья, звонкие струи которого омывали толстые серебристые корневища Меллорна. Элиэль, волнуясь, непроизвольно взяла наставника за руку. Близость родственной души дарила спокойствие, так необходимое сейчас девушке, окунувшейся в потоки маны, стекающей с ветвей древа. Оба путешественника, словно губки, жадно впитывали в себя живительную энергию, впервые за несколько месяцев не завися от драконьих браслетов и артефактов-накопителей. Белая дорожка оканчивалась у невысокой кованой оградки с двумя маленькими надгробиями, между которыми были установлены столик и лавочка. «Прах предков», — хрипло сказал наставник, — «пойдем». Но дойти до надгробия им было не суждено. За 5 метров до захоронения воздух сделался вязким, за 4 превратился в кисель, за 3 — в стену, оттолкнувшую эльфов к начальному рубежу. Листья Меллорна, несмотря на полное отсутствие ветра, угрожающе зашелестели, словно предупреждали о нежелательности нарушения незримых границ. Место упокоения предков хозяина осталось недосягаемым. Эльфы вынужденно отошли на пару метров назад. «Ну как, получилось?» Нарисовался за спиной вихрастый брат девочки. Вадим предупреждал, чтобы никто не совался к могилам. «Мальчик, тебя же Витей зовут?» — спросил Ируэль. «Меня не зовут, я сам прихожу», — огрызнулся постреленок, запихивая за щеку сочное красно-белое ягодное сердечко. «Вика, извини, можно тебя спросить?» Подключилась к наставнику Элиэль, выбрав себе другую цель. Девочка кивнула. «Вика, скажи, пожалуйста, а давно здесь растет это дерево? Я точно не знаю, мы с города переехали с месяц назад, но деда говорил, что медовое дерево выросло в прошлом году. Это его ульи». Дядя Вадим тоже отдал деду своих пчел за половину меда. Дед уже качал один раз. Вместе с зерном истины хозяйская дочка выдала гору ненужной информации. «Сразу такое большое выросло», — уточнил Ируэль. «Неа», — включился в разговор Витик. «Нет, ага, что-то я запуталась. Если в прошлом году оно было маленькое, то как оно могло в этом стать большим?» Мальчик пожал плечами. Дед говорил, что за 2 дня вымахало, а почему, я не знаю. «Это к деду. А как с ним поговорить?» — спросила эльфийка, поняв, что большего с мальчишки не выдать. «Слишком уж ненадежный источник информации. Как с пасеки приедет, а когда он приедет, не знаю, у бабули спросите». «Нечего сказать, информативно и содержательно». Эльфы переглянулись между собой. С подобным им сталкиваться не приходилось, если не считать драконов, которые посадили меллорновые леса, но знахарь-то не дракон. Все свидетельские показания и собранные материалы однозначно утверждают, что он – человек. Выходит, что не совсем. Даже эльфам не под силу вырастить могучего лесного великана из ростка священного древа за 2 дня, и это в мире, где есть магия, а не в скудной пустыне без маны. Могильные надгробия между корнями только добавляли вопросов. Люди не хоронят своих усопших в собственных огородах, тем паче под Меллорнами. Для захоронения у них организованы общественные кладбища. Тем более они не кремируют мертвецов таким экзотическим для России способом. Ясно одно, что дело тут нечисто. Срочно требовалось искать так не вовремя исчезнувшего знахаря. Или вовремя. Для кого как. Тут как посмотреть. Игорь, Эля, по машинам. Донесся до экскурсантов приказ командира. Эльфы поблагодарили детей и заспешили к железным коням. Элиэль почему-то запомнился небольшой острый сук, выпиравший из необхватного ствола Меллорна на высоте примерно 1,5 метра от земли. Слишком уж был заметен диссонанс между серебристой корой и грязно-бурым сучком, словно его специально вымазали в крови. «Меня не волнует как, мне важен результат. Возьмите под наблюдение все медицинские учебные учреждения». «Да». «Под личный контроль. Второе, вы должны проследить за телефонными переговорами всех сотовых операторов Таежного. Особое внимание уделите номерам, зарегистрированным на фамилии Пчелинцев, Бондарь, Чеканова, Белов. Да немедленно мне лично, а мне начхать, высылайте нарочными голубями. Что вам еще непонятно, действуйте, идиот». Сергеева с силой захлопнула раскладушку мобильника и ударила Василия по плечу. «Поехали». «Куда, Вася, не тупи». «В Хабаровск, Россия, Хабаровск, Вадим». Над головой раздался приятный звон колокольчика. Доводчик мягко подтянул тяжелую дверь, преграждая полуденной духоте путь в кондиционированное пространство элитного салона красоты. «Здравствуйте». Навстречу Вадиму из-за стойки, напоминавшей ресепшн престижной гостиницы, Поднялась холеная рафинированная красавица с модной прической и маникюром. «Здравствуйте», — ответил Вадим, оглядываясь вокруг и устало опираясь на трость. Линдкрузер, доставшийся ему от благодарных пациентов, он оставил на платной стоянке, решив не рисковать здоровьем и джипом. Вадим сначала хотел отдать ненужную машину кому-нибудь из соседей или иркутянам. К сожалению, знакомые дружно отказались от дорогого подарка. Нет, его не грызла совесть за то, как он нежданно-негаданно стал счастливым автовладельцем. Парню было стыдно признаться в том, что он испытывает иррациональный страх перед четырехколесным другом. Выучился на права он, как и многие одноклассники, в 11 классе, получив заветные корочки вместе с аттестатом об окончании среднего образования. После злосчастной аварии, чуть не отправившей его на тот свет, парень с недоверием относился ко всем современным средствам передвижения. Наличие личного автомобиля априори заставило хозяина задушить ростки страха перед железным конем, но не имея достаточного опыта вождения, он опасался попасть в аварию. «Город, это вам не автотрасса, стоит только хлопнуть ушами, как тебя уже поцеловали, или ты выступаешь в роли героя-любовника. Доказывай потом, что тебя совсем не интересует бампер блондинки, точнее, ее джипа, подаренного спонсором или богатым родителям. Да мало ли что может приключиться на дороге, пожалел машину, зато себя не поберег. 3 часа шатания по незнакомому городу, кого хочешь укатают. Невыносимо разболелась нога, досаждая хозяину крутящей, тянущей болью. Если бы не предусмотрительно захваченная с собой трость, подарок Фомина, он бы давно плюнул на затею сделать сюрприз пчелке. Вот ведь парадокс, других людей исцеляет, а собственную неправильно сросшуюся после перелома кость вылечить не в состоянии. «Что вы желаете?» – скучающе спросила красавица. «Какие услуги вы предлагаете?» Вадиму захотелось позлить красотку, смотревшую на него с тщательно скрываемым презрением. Посетитель, явно не из того контингента, который пользуется услугами заведения, больно затрапезный у него вид. «Я бы хотел побриться, но не знаю, могу ли доверять квалификации мастеров вашего салона. В нашем салоне работают лучшие мастера Хабаровска», – пафосно заявила девица. «Тогда мне можно быть спокойным и не бояться, что при бритье глотка окажется располосованной от уха до уха. Знаете, не хотелось бы из салона красоты прямым рейсом отправиться в красивый морг. Как это?» – изумилась девица, приподняв бровки. «Вярика», – прочитал Вадим на бейджике необычное имя работницы индустрии красоты. «Видимо, тот, кто готовил бейджик, не дружил с русским языком, написав так, как слышал, я предпочитаю опасную бритву. Понимаю, блажь, но мне нравится ходить по краю, адреналин так и плещет. Согласитесь, есть в бритье опасным лезвием что-то завораживающее». Одно неверное движение, Вадим провел ребром ладони по горлу, в его глазах зажглись бесовские огни, и «Адью, уноси готовенького». Теперь на него смотрели, как надвинутого на всю голову придурка. Если бы Вярика могла, она бы отгородилась от хромоногого клиента кирпичной стеной. Не дай бог, кровью забрызгает, ходит тут всякие, расплодилось уродов. «Извините, к сожалению, мы ничем не сможем вам помочь», — девица как за спасательный круг ухватилась за планшетник, показав экран чересчур экзальтированному посетителю. «Мы работаем только по записи. На сегодня ни одного свободного окна». «Жаль», — с непритворным сожалением вздохнул Вадим. «До свидания», — зло выдохнула девушка, поспешив выпроводить его во свояси. В этот кульминационный момент открылась дверь в дамский зал. «Рика, как обычно», — сказала появившаяся на пороге женщина, пропустив впереди себя клиентку в дорогом прикиде. «Куда там Вадиму с его потертыми джинсами?» «Здравствуйте, Ирина». «Вадим, что?» Зажатая в руке ложка так и осталась недонесенной до рта. «Ничего», — просто ответила Ирина. «Кушай, а то остынет». «Я не могу есть, когда ты на меня так смотришь». «А как я на тебя смотрю?» — не удержалась от вопроса женщина. «С тоской, сожалением и каплей надежды», — ответил Вадим, глянув в глаза хозяйки. Ирина смутилась. Она не думала, что парень с легкостью прочитает все ее чувства. Вадим 5-й день гостил у бывшей пациентки. Сюрприза для пчелки не получилось. За 2 дня до приезда земляка Валентина со своим новым бойфрендом на 3 недели укатила в Таиланд. Новость, что девушка 2-й месяц встречается с богатеньким Буратино, одним из клиентов салона Ирины, не сильно задела парня. Он даже не помышлял о том, что подруга будет хранить ему верность. «Ували, своя жизнь, у него своя. Дай бог, чтобы у девушки все сладилось с ухажером и ее мечта перейти в разряд обеспеченных замужних дам исполнилась. Но все равно парня покоробило то, что пчелка ничего не сказала ему о том, что ее в городе не будет. Он звонил ей и заранее поведал о грядущем приезде в Хабаровск для поступления в медицинский университет. Создавалось стойкое впечатление, будто девушка боялась его и нарочно избегала встречи, словно опасаясь, что Вадим поймает бывшую подругу на чем-то непристойном. Раньше за Валей не замечалось такого безмозглого поведения. Или она переживала за ухажера. Наверняка родители поведали дочери окончание истории с залетными благовещенскими братками. Бледные как тени парни с черными кругами под глазами могли напугать кого угодно. Вадим снял с них проклятие. Благо к тому времени, путем постоянных медитаций, он смог взять под контроль обе стороны дара и обуздать темную половину. На всякий пожарный, дабы обезопасить себя от случайных эксцессов и возможного мордобития, он сразу накинул на всех петельку, слабый аналог захвата, которым был придушен шрамоносец в самый первый приезд. Почувствовав на шеях невидимое дополнение к галстукам, гости вели себя не в пример уважительнее и вежливее, чем раньше. Они не пытались выпендриваться, нутром понимая, что знахарь в одно мгновение может заставить их отбросить копыта. После их отъезда у ворот остался стоять новенький джип с транзитными номерами и пакетом документов в бардачке, своеобразное извинение за причиненные неудобства. Пришлось принять подношение. Было в мае еще одно событие, заставившее весь поселок с опаской коситься на парня. Ничего, абсолютно ничего не предвещало каких-либо интригующих событий, которые произошли в таежном 8 мая. Предпраздничный день, для тех, кто привык валять Ваньку, выходной, для дачников, владельцев огородов и земельных участков, день был что ни на есть будний и рабочий. Большая половина сельчан торчала среди грядок согнутыми пополам, то бишь попами кверху. Не был исключением и труженик потустороннего фронта из знахарского искусства. Лопату у него заколдовать не получилось, как и приделать к ней моторчик, поэтому приходилось махать ею самому. Картошка, упрямый овощ, сама высаживаться в земельку и не думала. Деревенскую кормилицу активно поддерживали остальные культуры. Посему приходилось людям подставлять спины теплому, но коварному весеннему солнышку. Спины и плечи сгорали на раз. Вадим, оставшись единственным едоком в семье, серьезно сократил посевные площади, предпочтя засеять несколько соток, примыкающих к ручью, травой. Если верить рекламе на упаковке семян, то в самом ближайшем будущем неприхотливый зеленый газон ему обеспечен. Люди трудились, уверенные в старинной истине, гласящей, что весенний день год кормит. Пахари эпизодически прислушивались к громкой музыке, доносящейся со двора Шершихинского внучка. 30 апреля местечковый олигарх принял у иркутян возведенные хоромины и рассчитался за работу. В тот же день строители съехали. Обошлось без торжественного разрезания ленточки. Впрочем, горячительные напитки лились рекой. Поселковый лесозаготовитель пригласил на мероприятие нескольких своих друзей и первых лиц поселковой иерархии. Была растоплена банька. Вадим долго не мог уснуть от пронзительных криков мужиков, ныряющих с банного порога в углубленную заводь с ледяной водой. Как ни странно, никто не простыл. Или тут сыграла роль чрезмерное возлияние согревающих напитков. 5 мая завезли мебель и домашнюю электронику, а утром 8 по деревенским улицам промчалась кавалькада автомобилей, из которых доносилось оглушающее буханье сабвуферов, разбавляемое визгами и криками молодых людей. В имение прибыло младшее поколение хозяев-сотоварищи. Толстопузый попик укатил в город, и золотая молодежь наслаждалась свободой и вседозволенностью. Сначала, если не считать убойной громкости музыки, молодежная пати протекала достаточно чинно. Работая двуруким трактором на огороде, Вадим поглядывал на парней, колдующих у мангала, и девчонок, сервирующих столики, вынесенные на мансарду. Видно было хорошо, благо забор между соседями был чисто номинальным. Это от улицы внучок отгородился двухметровым профлистом, а на соседей сбоку ему было плевать, хватит с них и полутораметрового штакетника. По доброй воле к нему никто не сунется, затаскает по судам, а ухари с винторезами могут и в лесу, и по дороге пристрелить. Забор от убийцы с ружьем не спасет. Где-то через 1,5-2 часа закончились шашлыки и водка. Золотыми мальчиками был совершен первый налет на сельмак. Веселье набирало обороты. Из натопленной баньки то и дело выскакивали полуголые и голые представители обоих полов. Девчонки в ручей не ныряли. Парни, решившие блеснуть крутостью, вылетали из обжигающей холодной воды быстрее, чем плюхались в нее, и сломя голову, прикрывая скукожившиеся достоинства, посиневшими цыплятами неслись в жаркое нутро парилки. Отдыхали ребята весело, вечерело. Между делом Сельмак подвергся повторной осаде. С прилавков был сметен дорогой коньяк, который сельчане употребляли в приглядку, довольствуясь беленькой. После второго забега Вадим успел подоить корову и, выйдя из стайки, был неприятно удивлен шарахающейся по его огороду парочкой. По всей видимости, молодые люди представления не имели, что за сосед достался хозяевам хоромины, иначе они бы остереглись нарушать границу без спросу. Да вообще бы поостереглись. Ладно бы незваные наклюканные экскурсанты вытаптывали межу. Нет, они топтались по погосту. Волосатый парень, прическа которого состояла из небрежного хвоста, перехваченного черной резинкой, поплевывая на памятник деду и опираясь левой ногой на надгробие бабы Поли, пытался ножом срезать самую толстую ветку медового дерева, которая давно распустилась и на всю округу благоухала сладким ароматом. За половину апреля и первые числа мая деревце еще подросло и стало толщиной с две мужских руки. Девушка, кутающаяся в великоватую ей спортивную куртку, подбадривала ухажера. Отставив ведро в сторону, возмущенный хозяин бросился на защиту памятников дорогих ему людей. В праведном гневе он на мгновение позабыл о своем даре, чего не случалось с ним давно, и желал лишь одного – набить потлатой сволочи морду. Пока Вадим перепрыгивал через грядки с зеленью и клубникой, ветка была срезана и почти преподнесена пьяненькой даме, икавшей из-за вечерней прохлады. «Ты чего, мля?» Разув глаза, пьяным голосом только и успел вякнуть рыжий волосатик, удивленный внезапным появлением перед собой неизвестного субъекта с перекошенной злой мордой, прежде чем полетел на землю от мощного удара в челюсть. Громко клацнули зубы. «А-а, ты, сука! Че творишь? Урою эм молись, гнида!» — рыкнул он, поднимаясь на ноги, в левой руке сверкнуло лезвие ножа. Урыть не получилось. Парень согнулся пополам от невидимого удара в живот. Нечто шибануло его так, что выбило клапан, и штаны потяжелели от теплой, дурно пахнущей массы. «У-у-у!» — закатывая глаза и роняя слезы размером с кулак, урывальщик плюхнулся задом на землю. «Мама! А-а!» — взвизгнула девица, выйдя из ступора. «Серого бьют!» Девчонка, вместо того чтобы убежать, подскочила к Вадиму, оттолкнув его руками. Не ожидавший такой развязки, он отступил на шаг, запнувшись об ноги обгадившегося осквернителя могил, взмахнул руками, пытаясь восстановить равновесие. Ни разу в жизни поселковый знахарь не поднимал руку на девочек и не представлял, что это такое. В школе за подобное можно было огрести без разговоров. Что-что, а некоторые нормы и неписанные правила вбивались и блюлись школярами строго, что и сыграло с Вадимом злую шутку. Верещащая девка отпихнула его повторно. Оступившись, он со всего маху налетел спиной на сук срезанной ветки. Мягко чпокнув, острое дерево легко вошло под левую лопатку, пронзив несколько сантиметров человеческой плоти. «АГРХ!» — выдохнул парень, выпуская из легких ставший тяжелым воздух. В следующий момент все его тело, от пальцев ног до кончиков волос, пронзило настоящим электрическим разрядом. Вадима изогнуло дугой вместе с деревом. Вторым ударом его отбросило на несколько метров от ствола, как раз в сторону перепрыгивающей через штакетины подмоги в количестве четверых парней и трех полуголых девиц, следивших за развитием события из-за забора. Тут уж было не до геройства и махания кулаками. Набегающую человеческую волну встретил удар силы. Незримая плеть, выпущенная из правой руки и коснувшаяся заступников, заставила их покатиться по земле, стеная от боли. «Ваон!» — взревел Вадим, подкрепив слово отталкивающим жестом обеих рук. Резкий порыв ветра поднял с земли прелую прошлогоднюю листву и мелкий мусор. За спиной знахаря закружились пыльные султанчики, родившиеся на перелопаченном огороде. Светлые глаза разгневанного парня превратились в черные провалы. В несколько мгновений свежий ветер превратился в воющий ураган, со всей мощью обрушившийся на врагов Вадима. Девица напротив него, выпучив в ужасе глаза, выронила ветку медового дерева и тоненько заголосила, отступая от него частыми мелкими шажками. Пыльные струи, словно живые, огибали ее и со всей мочи били в лежавших на земле людей. Акустический вал смел стенающих. Даже скунс с грязным пятном на заднице вскочил на ноги, в пять прыжков подскочил к забору и перелетел через него. Девицы в простынях словно испарились. Через несколько минут захлопали дверцы автомашин, взревели двигатели. Вечеринка закончилась. детишки спешно покинули таежный. Вадим, отдышавшись после мощного выплеска, подошел к дереву, погладил бархатный серебристый ствол. «Расти, малыш», — пожелал он, поворачиваясь к надгробиям любимых стариков и не замечая, как по стволу пробежался световой сполох. Не знал он, что у большей части конфликта был свидетель, Меркуленко Сергей, которого олигарх нанял охранять фазенду. Сергей наблюдал за показательной поркой, стоя у окна на втором этаже особнячка. Концовки земляк не видел, но язык у него оказался без костей. Чего не увидел, то сочинил. Наутро весь поселок гудел, обсуждая последние новости и на 100 рядов перевирая подробности. А медовое древо выстрелило сотнями ветвей и потянулось к небу. Ствол рос прямо на глазах. Буквально за 2 дня росток превратился в лесного великана с громадной зеленой шапкой. И только грязно-бурый сучок, пропитанный кровью Вадима, остался на прежнем месте. Постепенно жизнь вернулась в размеренное русло. Молодой знахарь приучил себя к мысли, что с учебой у него ничего не получится, ему по-прежнему ни на кого было оставить дом. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Беда пришла к деду Бондарю. Незнамо, что произошло в Биробиджане у младшей дочери пасечника Натальи с мужем. Вадим не расспрашивал, а старик не распространялся. Однако по оговоркам поселившихся в его доме жильцов парень понял, что все старо, как мир. Причиной переезда женщины в поселок является скотская натура, живущая в некоторых людях. Бывший муж Натальи нашел себе молодуху, бывшую супружницу с детьми попросил убраться. Тварь, как таких земля носит? Женщина подала в суд на раздел имущества и на алименты. А пока суд да дело, собрав манатки, рванула до отчего дома, ибо бывший устроил ей веселую жизнь. В конце мая перед родительским порогом нарисовалась Тойота с уставшей женщиной за рулем и осоловевшими близнецами на заднем сиденье. Бондарь дочь и внуков принял без разговоров. Куда деваться, не бросать же родных и любимых чад в беде. Все бы хорошо, но места в доме пасечника было маловато. 3 семьи под одной крышей, это уже через край. С отцом жил Семен, старший сын, работавший егерем, жена сына и 2 внуков. Вот тут Вадим увидел шанс. Через 2 дней после нежданного пополнения в семействе Бондарей он степенно подошел к калитке соседа. Бондареха пригласила парня сотрапезничать к столу, за которым собрались все взрослые члены фамилии. За бутылочкой беленькой гость чинно поведал причину визита. Услыхав, что им предлагает знахарь, Бондари сначала активно отмахивались. Но Вадим продолжал давить на то, что он давно мечтал поступить в институт, да дом не мог бросить. А раз тут такое дело, почему бы им не помочь друг другу? Он же не предлагает дом купить, не нужны ему деньги. Пусть Наталья живет у него, места всем хватит с избытком. Хозяйство налажено, огород обихожен. Пока он будет 6 лет учиться, за это время можно будет ей новый дом поставить или в Биробиджане дела утрясутся. К тому же корова у него дойная, дети постоянно будут с парным молоком. Есть ли надежда, что Наталья, которую он знает с пеленок, не разучилась доить, или стоит напомнить, с которой стороны подходить к корове? На сено денег он оставит, а там уж сами как-нибудь справится. Про куры говорить нечего. Пчел пусть дед забирает. У Вадима все семьи перезимовали. Вместо денег он возьмет 1/2 меда, к тому же часть семей можно оставить здесь на участке. Мухи охотно собирают нектар с медового дерева, а уж какой медок из него у них получается, закачаешься. Дед покосился на Вадима и на зеленую громаду за окном, покряхтел, пошамкал губами. Короче, соседи согласились, не шибко сопротивляясь. В тот же день Наталья переехала под крышу поселкового знахаря. Спустя несколько дней она устроилась работать на телефонную станцию. Вадим быстро сдружился с близнецами, а к Наталье относился как к любимой тетушке. Единственное, что он запретил, подходить к могилам деда и бабушки. Хотя вряд ли посторонние могли теперь навредить погосту между корнями медового древа. Парень сам не понимал, каким образом он установил барьер, но нечто, питаемое энергией вымахавшего после первомайских событий медоносного гиганта, близко не пускало к себе посторонних. С переездом к нему Натальи у парня освободилось дополнительное время для подготовки к поступлению в университет, чем он активно занимался. 26 июня, собрав чемодан и заправив коня, он прыгнул за руль и укатил в Хабаровск. В городе абитуриент планировал на первое время снять где-нибудь комнату. Слава богу, денег хватало с избытком. Наталья все же сунула ему в карман куртки 20 тысяч. До своих у него в банковском вкладе было на 3-4 года экономного студенческого существования. К тому же Вадим надеялся найти в городе подработку. Его не прельщало жить на одну стипендию и растрясать кубышку. К матери, зная, что там ему будут не рады, он не поехал, рассчитывая на место в общежитии после поступления. К счастью, все сложилось даже лучше, чем он планировал. Ирина встретила его с распростертыми объятиями. Надо было видеть лицо красотки за стойкой ресепшна, когда на ее глазах хозяйка обнялась и расцеловалась в щечку с дебильным посетителем. Дав сотрудницам несколько ценных указаний, Ирина повела дорогого гостя в летнее кафе на городских прудах, где за стаканчиком холодного разливного кваса Вадим поведал причину приезда. От предложения перекантоваться у нее он не стал отказываться. Зачем? От добра добра не ищут. Тем паче Ирина жила недалеко от прудов, на Уссурийском бульваре. Центр города, оттуда рукой подать до площади Ленина и медуниверситета. Места в трехкомнатной квартире хватало, чтобы заблудиться или сыграть в мини-футбол. На 110 квадратных метрах, конечно, нельзя было спрятать маленький бассейн с гиппопотамчиком, зато в интерьер гостиной гармонично вписывался 200-литровый аквариум с рыбками. Чувствовалось, что хозяйка вложила душу и лично приложила руку к дорогому ремонту и дизайнерскому оформлению. Единственное, чего не ощущалось в уютной квартире – мужчины. На следующий день соискатель почетного звания врача сдал документы в приемную комиссию на факультет лечебного дела и записался на консультации. Усталый, но довольный, он вернулся домой. Открыв дверь запасным комплектом ключей, Вадим разулся, прошел в выделенную ему комнату, кинул на компьютерный стол целую стопку различных методичек, которые понабрал в универе, после чего решил навести ревизию в хозяйском холодильнике. Не удовлетворившись поисками истины среди диетических продуктов, он сбегал в магазин, затарившись замороженными овощами и свежей зеленью. К приезду бизнес-леди, вышибающий слюнки запах овощного рагу, захватив кухню, просочился в подъезд и вентиляцию, щекоча ноздри соседей. Ирина приплелась домой не менее уставшая, чем гость, и была приятно удивлена сервированным столом. Поужинав, она оторвала будущего студиозуса от монитора, ткнула пальцем на дверь ванной, отмерила 20 минут на мыльно-рыльные мероприятия и наказала облачиться в летний парадно-пляжно-парково-прогулочный наряд в виде шорт, футболки и легких мужских сандалий. Ровно через указанный промежуток времени, точность, вежливость королей, Вадим предстал пред придирчивые очи девушки, успевшей снять макияж, нанести новый и переодеться в легкий летний сарафан, превративший строгую владелицу нескольких престижных салонов в беззаботную старшеклассницу или студентку первого курса какого-нибудь образовательного учреждения. Подхватив трость и подав даме локоток, галантный кавалер повел свою прекрасную спутницу на вечерний променад. С того вечера прошло 5 дней, и расписание молодой пары ни разу не изменилось. Вадим полдня пропадал в универе, Ирина, на работе и в фитнес-зале. Потом он готовил легкий ужин, так как приходил домой часа на 4 раньше хозяйки. Перекусив, чем Бог послал, они шли прогуляться на набережную Амура или на пруды. После променада Вадим еще пару-тройку часов посвящал изучению методичек и самоподготовки. Спать он ложился далеко за полночь. Сегодня первой пришла домой Ирина. Она же приготовила ужин, что в сложившемся контексте было несколько странно. Начавшийся за столом разговор остался незавершенным. Парень нутром чувствовал, что тема пронзительных взглядов в скором времени выплывет наружу. Ирине просто не хватило духу озвучить терзавшие ее мысли, направление которых было угадано достаточно точно. Дураком он никогда не был и начал уже подумывать, как бы тактичнее съехать на съемную квартиру. Он не железный, в конце концов. Не хватало еще сотворить глупость, а потом половину жизни сожалеть об этом. Пройденный материал никак не желал закрепляться в голове. Прочитанные в методичках и выкопанные в интернете материалы скользом задевали зрительный нерв и на третьей космической скорости покидали мозговую орбиту, не находя места для посадки из-за крутящихся в черепушке мыслей о неоднозначном вечере. От бесцельного прожигания взглядом мелованных листов бумаги и неудобной позы затекла шея. Второй час ночи. Проекционные часы высветили на потолке цифру 2 и пару ноликов. Расслабься. Задумавшись, Вадим не услышал шагов Ирины. Поэтому прикосновение прохладных ладошек к онемевшей шее явилось для него полной неожиданностью. «Не дергайся». На удивление сильные пальцы девушки профессионально разминали напряженные мышцы, даря вожделенные негу и покой. «Не могу уснуть», — ответила Ирина на невысказанный вопрос. «Не уезжай», — неожиданно сказала она. Вадим обомлел. «С чего такие пораженческие мысли?» почувствовала. У тебя вечером во взгляде промелькнуло что-то такое. Считай, что мое предчувствие обусловлено пресловутой бабской интуицией. Хаем, колдун здесь вроде я, с кем поведешься? Видимо, колдунство твое, заразное, передается воздушно-капельным путем. К тому же все женщины, ведьмы по своей натуре. Массаж прекратился, но разгоряченные ладошки никуда не делись. Наоборот, переместились на грудь и сцепились в замок. К спине прижался женский животик. Вадим тупо пялился в монитор. Где-то в глубине души он мечтал о подобном развитии событий, но всегда гнал от себя похотливые мысли. Медитация и жесткий самоконтроль помогали справляться с гормональной бурей и фривольными грезами. «Знаешь, меня третий день спрашивают, где я успела отхватить такого аппетитного мальчика. Подруги, особенно замужние, завидуют. Их не смущает твоя хромота, отрость лишь придает гламурный шарм. Прости, что устраивала вечерние смотрины. Просто мне было приятно покрасоваться. Никогда бы не подумала, что Лидия Петровна, эта старая перечница, посоветует руками и ногами держаться за тебя, чтобы какая-нибудь вертихвостка не отбила. Мол, она старая волчица и носом чует сильных, настоящих мужчин, а этот товар ныне в цене. Не осталось в России настоящих мужиков. Будь она на пару десятков лет моложе, поборолась бы со мной. Ей всегда нравился артист Черкасов 4, а ты, его молодая копия, только бородки как у князя Александра Невского не хватает. Ирина, ты это к чему?